Глава 15. Депортасьон. Было ли у нас с тобой, дорогуша, хотя бы одно дело, во время которого тебя не пришлось бы выручать с ОМОНом? Страдальчески восклицала Виктория и пыталась дозвониться до Паши, но, видимо, IT-директор со своим десантом адвокатов был еще в пути. Или в этой богом забытой дыре не брала даже местная эквадорская связь. Место с громким названием «Отделение полиции чего-то там» округа Эсмеральдес представляла собой обыкновенный деревянный сарай, угол которого был отгорожен сваренной кое-как арматурой, символизировавшей собой обезьянник. Напротив располагалась стойка, за которой сидел толстый, безучастный ко всему происходящему дежурный в расстегнутой форменной рубашке, надетой поверх сероватой майки. Виктория с телефоном в руке бегала, как тигрица в клетке, по земляному полу сарая, а убогий вентилятор на низком потолке то и дело пытался ухватить ее за волосы. Сам я сидел в углу, прямо на полу, за импровизированной арматурной решеткой, по другую сторону которой на табурете примостился грустный Хорхе. «Зачем ты взял этот пакет? Это же известная подстава наркополиции!» Причитал Хорхе шепотом. Однако его конспирация была лишней, тут и так никто не понимал по-английски. Ужасен оказался даже не сам факт передачи пакета. Самым ужасным стало новое потрясение. Результат моих наркопроб. Несмотря на всю отсталость и непрезентабельность отделения, здесь имелось главное средство получения прибыли всей этой деревеньки. Американская экспресс-лаборатория на наличие в крови наркотиков. И результат моего теста, изрыгнись хоть сам катапакси, оказался положительным. Положительным? Как? Не могу сказать, что такое случается часто, но я не исключаю такой возможности. Уклончиво ответил Хорхе, когда я рассказал про шайтан-автобус и мою внезапную отключку с временной потерей памяти. По симптомам очень напоминает отравление листьями коки, употребленными с алкоголем. Хорхе сделал грустное сочувствующее лицо. Добавить тут было нечего. Я со вчерашнего дня подозревал неладное. Утро стрелецкой казни, которое описывали айтишники, проснувшиеся не так давно при схожих обстоятельствах, повторилось. Только в отличие от членов команды, я-то был совершенно не виноват в случившемся. От обиды я чуть не врезал по решетке. «Погоди-ка, Хорхе». Вдруг осенило меня. Но ведь листья коки в том виде, в котором их употребляют эквадорцы, это же не наркотик. Хорхе нахмурился. Нет, конечно. Но, к сожалению, для теста это безразлично. Это как если бы ты съел булку с маком перед тестом на опиаты. Наконец-то куски картины того, что произошло вчера, встали на свои места. И быстрое опьянение, и невыносимая головная боль, и сон, похожий на обморок. Виктория права. Я умею находить неприятности, причем самые затейливые и экзотические. Попасться в тропическом лесу наркополиции за тайное для себя самого употребление наркотиков на такое способен не каждый. «Депортасьон, депортасьон!» Довольно потирая руки, улыбались захватчики. «Только не депортация. Это точно не сойдет за форс-мажор». «Сколько они хотят?» Шепотом поинтересовалась Виктория у Хорхе, но тот только закатил глаза. «Если бы он просто взял их пакет с закладкой, отделались бы $500. Но за наркотики в крови, да еще у иностранца. В общем, они хотят 10 000». $10 000? Виктория закусила губу. «У меня даже в Кита нет такой суммы, не говоря уже о том, чтобы возить такие деньги с собой». «Что он говорит?» Нетерпеливо поинтересовалась тетка, когда один из полицейских начал что-то бухтеть. Хорхе вслушивался с минуту, а потом выругался по-испански и обратился к нам. «Они говорят на языке кечуа. По-испански выучили только числительные несколько слов. Так это индейцы? Переспросил я. Ну а кто? Те самые, которых не увидишь в Кито и которые живут по своим собственным законам, не обращая внимания на испанские претензии? Они самые. Час от часу не легче. Посмотрев на них внимательнее, я понял, что Хорхе прав. Здесь, в глубине экваториальных джунглей, проходила своя жизнь, очень мало связанная с той, которую мы видели в Кито или даже в предгорье Хант. Даже внешне эти люди были совсем не похожи на жителей столицы. Один полицейский был круглый, с короткими руками и ногами, и фигурой напоминал черепаху, которую поставили горизонтально. Сходство с черепахой добавляли кругленькие, немного на выкате глаза. Второй был значительно стройнее, тоже с абсолютно круглым рябым лицом, похожим на хорошо прожаренный блин, и неестественно тонким для такого лица носом, больше напоминавшим птичий клюв. Роста оба были небольшого, приблизительно мне по плечо, но оба приземистые, коренастые и, как я уже успел убедиться, очень сильные. Они говорят, что так дорого, потому что они рискуют, а за чистую наркоисторию в других отделениях взяли бы гораздо дороже. Наконец разобрал Хорхе то, что говорили индейцы. Как выяснилось, у нашего рантье все-таки отыскались индейские корни, и в детстве он даже немного говорил на кечуа. Виктория слушала молча, с видом покорным и даже обреченным. Но слово «наркоистория» Хорхе произнес совершенно напрасно, потому что тут мою тетку вдруг взорвало просто вулканически. «Слышишь ты, любитель карнавалов и голых сисек!» Она подошла к решетке и попыталась схватить меня за руку, но я отскочил. «У тебя теперь есть наркоистория, поздравляю!» Она вылетела из сарая на улицу, а мне захотелось согнуться в три погибели. Спрятать голову между коленями и так остаться навсегда. Запах сырой влажной земли, пропитанной мочой и потом, напоминал, на какое дно жизни может в любую минуту опуститься человек, ничего не замышлявший, никому не желавший навредить. Было стыдно аж до мелкой холодной дрожи. Грамматика чувств работала. Чувство стыда даже на экваторе похоже на ощущение от пронизывающего до самых костей мороза. Хорхе молчал, но было и так очевидно, что с Викторией он полностью согласен. Прошло около получаса. Виктория уже отгремела. Погода, которая с начала нашего путешествия совсем не радовала, заметно улучшилась. Предзакатное солнце улыбалось спокойно и безмятежно. А Хорхе удалось сторговаться с полицейскими и снизить сумму в два раза. Однако $5000 у нас с собой тоже не оказалось. Вот это, наверное, и значило жить на вулкане. В любой момент все может измениться в любую сторону. Видимо, я уже начал проникаться идеей существования здесь и сейчас, потому что самое острое мое сожаление было направлено не на вчерашнюю глупую пьянку и даже не на тот факт, что сегодня я попался индейцам-полицейским, а только на то, что я побрезговал куем на предыдущей стоянке. Есть хотелось нечеловечески. «Мы доедем до гольф-клуба и попросим у Паши денег», сказала Вика, заходя в сарай-участок. «Я не могу до него дозвониться, хотя они уже должны были приземлиться. Не понимаю, что там у них стряслось, но доехать до Паши — это наш единственный шанс вытащить тебя отсюда». Толстый мужик в грязной майке за стойкой приоткрыл один глаз и посмотрел так, как будто что-то понял из ее речи. Во всяком случае, закивал он одобрительно. Когда речь шла о деньгах, эти вымогатели понимали, видимо, на любом языке. Даже на русском. «Мы не доехали какой-то час», — успокоил меня Хорхе. «Даже меньше. Мы поедем очень быстро. Часа через два вернемся за тобой». Под ложечкой ёкнуло. Я представил себе, что здесь будет, когда стемнеет. Светлого времени суток оставалось максимум на полчаса. Но делать было нечего. «Оставь хотя бы компьютер», — попросил я Вику. «Интернета же нет», — пожала плечами тетка. «Я хотя бы почитаю», — ответил я и понял, что готов предательски расплакаться. Наверное, вид у меня был самый что ни на есть убогий, потому что Виктория молча сходила в машину и принесла свою святая святых. Дежурный нехотя открыл мою клетку. Следом за ноутом Хорхе сунул в камеру табурет. Охранник грозно глянул, лязгнул ключом о замок, но промолчал. И табурет остался у меня.